Выигранный эндшпиль. Итак, Ленин проиграл. А что же Коба? В случае победы он приходил к власти вместе с партией, но и в случае поражения он тоже приходил к власти внутри партии. Такова была его головоломная комбинация. Временное правительство вело тогда секретное расследование. Перешедший линию фронта прапорщик Ермоленко показал, что был завербован немцами с целью вести агитацию в пользу мира с Германией и всеми силами подрывать доверие к Временному правительству. Он также сообщил, что агитацию поручено вести Ленину, и что деятельность эта финансируется немецким генштабом, и назвал каналы получения денег. К делу подключились Ставка и руководство военной контрразведки. С этого момента началась слежка за Лениным. Были перехвачены телеграммы о получении большевиками крупных сумм из-за границы. Вопрос об участии Ленина в этой деятельности, которая квалифицировалась как шпионская, был взят под контроль лично Керенским, и о нем знал только самый узкий круг лиц. Но СР Керенский, конечно же, понимал, доказательства вины большевиков будут использованы армией, монархистами и реакционерами против левых. Мог ли он не оповестить об этом следствии руководство эсеров, братьев по партии, и меньшевиков, сотрудников по совету? Вскоре слухи о секретном расследовании уже бродили в обществе, и, конечно, они стали известны члену исполкома Кобе. Он просчитал, каждая демонстрация большевиков будет толкать правительство использовать результаты расследования. Эти обвинения исключат из легальной деятельности и все большевистское руководство и Троцкого, ибо все они так или иначе связаны с немецкими деньгами. Не замазан в этой истории он один, Коба. И он не засветился в июльском восстании. Он один останется на свободе. Все так и произошло. К вечеру 4 июля министр юстиции Переверзев оповестил газеты о материалах незаконченного следствия, о связях Ленина и большевиков с немцами. Ночью большевики поспешно объявляют об окончании демонстрации, но поздно. Дело о шпионах началось. Джин выпущен из бутылки. Конечно, Ленин знал об этой бомбе замедленного действия. Не потому ли он так спешил, рисковал с июльским выступлением? Ленин обращается к Кобе. Он единственный, незапятнанный. И грузин Коба отправился к грузину Чхеидзе просить пресечь клевету, запретить публиковать материалы, пока не закончится следствие. Он добился своего, Чхеидзе обещал. Но опытному газетчику Кобе ясно, запретить всем публиковать такую сенсацию невозможно. И непослушная газета тотчас нашлась. Бойкий листок «Живое слово» напечатал письма двух революционеров, отсидевшего много лет в Шлиссельбургской крепости Панкратова и бывшего сподвижника Ленина Алексинского. Оба обвинили Ленина и его соратников в шпионаже. Так начался эндшпиль. Прибывшие с фронта войска окружили особняк Кшесинской. Правительство приказывает сформировать отряд для штурма особняка. Матросы под командой Раскольникова готовятся к обороне. Но это жест отчаяния. Небритые хмурые фронтовики ненавидят околачивающихся в тылу матросов и жаждут расправы. И опять положение спасает Коба. Он вступает в переговоры с исполкомом совета, и кровь не пролилась, особняк сдан без боя. Теперь Коба направляется в Петропавловскую крепость. Кронштадтцы, засевшие в ней, решили обороняться. Окружившие крепость солдаты готовились перестрелять немецких шпионов. Но неторопливой речью, грузинскими шуточками Коба уговорил матросов, они согласились сдать оружие и с миром возвратились в Кронштадт. Дважды миротворцу удалось остановить кровопролитие. Временное правительство подписало указ об аресте большевистских лидеров. В списке Ленин, Троцкий, Луначарский, Зиновьев, Каменев. Луначарский и Троцкий были взяты прямо из постели. Но Ленин и его верный помощник Зиновьев сумели исчезнуть в подполье. Помог это сделать все тот же Коба. Сначала Ленин скрывается у большевика Каюрова, но сын Каюрова был анархист, и молодежь возилась с бомбами, что не очень подходило для конспиративной квартиры, писала Крупская. Коба перевозит Ленина к своим друзьям Аллилуевым. Орджоникидзе вспоминал, многие видные большевики рассуждали. Вождю партии брошено тяжкое обвинение, он должен предстать перед судом и оправдать себя и партию. И Ленин говорил Крупской, мы с Григорием Зиновьевым решили явиться на суд. Давай попрощаемся, может, не увидимся уже. Очень не хочется ему в тюрьму. Что ж, и здесь Коба пришел на помощь. Он придумывает очередную комедию с предрешенным исходом. Посылает Орджоникидзе в совет узнать условия будущего содержания Ильича в тюрьме. Эти условия тотчас объявляются Кобой неприемлемыми. Он заявляет то, что так жаждет услышать Ильич. «Юнкера Ленина до тюрьмы не доведут, убьют по дороге. Это означает, тюрьму Ленину идти нельзя. Более того, принимается решение ЦК. Ввиду опасности для жизни Ленина запретить Ленину являться на суд».